Андрей Северский. 13-й. Том 6. Читает Иван Златоустов. Глава 1. Нет, ты не можешь умереть! Не должен! За что? Последний вопрос она выкрикнула в потолок, обращаясь к безучастным небесам. Он только-только появился в моей жизни, а вы его забираете. Она отвернулась и всхлипнула. Что бы значила эта фраза? Озадачиваюсь я. Успела влюбиться, мысленно выйти замуж и нарожать детей? Как бы ни подкосило ее это событие окончательно. Исходя из всего того, что она рассказывала, нормальных человеческих отношений у нее почти не было. А тут еще смерть Ивана прямо на глазах. Вот так и становятся одержимыми ведьмами. Иванон делает шумный вдох и тут же захлебывается кашлем, выворачивающим его наизнанку. Мое высшее исцеление в откате. Выхватываю свиток полного исцеления, направляю на мучающегося парня, ломаю. Он судорожно и сипло дышит, лежа на каменном полу. На колючку интересно смотреть. Насколько я разбираюсь в девушках, у нее сейчас два желания. Броситься к Ване и обидеться на него. Даже интересно, что победит. «Выход не работает», — уведомляет вставший на ноги парень. «Получилось!» «Что с тобой было?» — спрашивает девушка. «Я не угадал. Она выбрала третий вариант действий. Типа, ничего не произошло». «Как вам писать? Я вдруг увидел вас и себя тоже, как будто висел рядышком бесплотным духом. Меня начало засасывать каким-то водоворотом, а потом сильно потянуло обратно в тело. Как-то так. Если я не совсем тупой, то он выплыл из водоворота только благодаря колючке. У нее, похоже, чувство. А у Ивана, интересно, есть что-нибудь к девушке? Он вроде тоже сильно переживал за ту». «Мне кажется, тебе надо сказать большое спасибо колючке. Это она вытащила тебя с того света. Решаюсь сразу разрулить ситуацию, а то будут ходить вокруг друг друга, не зная, как подступиться». Оба смотрим на девушку, она залилась краской. «Я ровно на час отойду по делам, делаю акцент на времени. Потом заберу вас, и меня здесь нет. Пусть сами попробуют разобраться, в этом я им не помощник». Зарядил в Армине медальон, выждал час четвертью на всякий случай, убился и воскрес в пещере. Голубки сидят рядышком, держась за руку. Девушка при моем появлении пытается выдрать свою из схватки паладина, но тот не дает. «Успокойся, думаешь, он не понял? Привыкай». Конечно, тяжело показывать свою привязанность на людях, когда всю сознательную жизнь пряталась внутри скорлупы. Коротко посовещавшись, отправились в дикие земли, прийти в себя, отправляться сразу в обжитые места не захотели. Там и засели на несколько дней, прекратив продвижение в сторону куличек. Мне не хотелось ежедневно париться с групповым телепортом и смертями. «Ну что, боевой отряд, думайте, кто, где, когда и как, а то мне не с руки в однёху за всех». Запряг я двух новичков. «Насчет боевого отряда не просто так. У нас тут уже неплохая группа собралась. Два паладина, жрица-полумаг, разбойница и одно недоразумение в моем лице, которое может выполнять почти все роли, кроме танка, причем даже в виде лучника. Сейчас со всей отчетливостью понимаю, насколько мне невероятно повезло, что я не остался косоруким инвалидом, не могущим что-либо делать с достаточной квалификацией, так как захотел чересчур многого, а в итоге не получившим вообще ничего. Правда, наша группа далеко не сбалансирована, уровни участников сильно гуляют. Я-то со своими ватрушками еще ничего, а вот Ване надо обязательно расти. Из петов один калибр у разбойницы на всех, да мои ручные скорб и драк в непонятном статусе в качестве тяжелой артиллерии. А у меня тем временем другие думы. Как выманить сатану? К этому вопросу никого привлекать не стал. Хватит серебряных альф. Их не хочу показывать вообще никому. Как говорится, котлеты отдельно, мухи отдельно. Насколько бы я не доверял своим товарищам, пусть остаются в неведении относительно ушастых. Даже одно случайно брошенное где-нибудь неправильное слово, и админы могут вырезать их из игры. Мне такой риск не нужен. На время отбросил все остальное, начав планомерную подготовку. Выбрал безжизненный островок в океане, перегнал туда альф почти в полном составе, раздал им эликсиры, яды, стрелы с серебряными и адамантовыми наконечниками. Нарисовал именную гексограмму, через которую может прийти лишь он. Принес в жертву пару коров, напитав линии их кровью, и всей толпой сели в засаду ждать. Не знаю, чувствует он что-то, место для него неподходящее или просто не доверяет, но не пришел. Принудительно выдернуть я его не могу, для этого требуется много силы и знания истинного имени. Пробовал повторить на территории России, Кореи и Китая. Результат все тот же, отрицательный. А вот с наложенной меткой смерти этот козел Свар, к сожалению, не обманул, потому как я всерьез приболел. Началось с банальной головной боли. Дальше больше, ломота в суставах, судороги, буквально горело температуры, терзал сильный кашель. Дома не появлялся уже с неделю, не хотел показываться в таком виде. Да и опасение присутствовало, вдруг заражу еще кого. Не знаю уж, что там про меня родня и друзья думали. Орлик, которая принимала участие в засадах вместе со мной, наложила отвращение смерти. Помогло часа на три, потом стало еще хуже. Ну что, пора идти к Свару, пока могу двигаться. Попытаться подороже продать свою душу в комплекте с Мьёлхиром. Рыпаться бесполезно. В горячечном мозгу всплывает воспоминание о неудавшемся поиске алтаря в чертовом лесу. «И что мне это может дать?» — спрашиваю сам у себя. «Думать тяжело. Апатия захлестывает. Хочется упасть и бездумно лежать. А о чем это я? А, чертов лес. Сходить, что ли? А для чего?» Мысли с трудом ворочаются в голове. Надо подбодрить себя чем-нибудь. А чем? Лики семьи Чхо и эссенция кикиморки из махнокрылов. Передергивает от горечи, но пелена перед глазами отступает. Мысли забегали резвее. Решаю идти, пока действует допинг. Прыжок примерно в центр проклятого места. Все равно телепорт выкинет в случайном месте. Там плавающие координаты. Выхожу, попадаю в гущу тумана. Это что? Я попал не так далеко от центра, что туман сразу, без предварительного нагнетания обстановки. Устрашающий визг чуть ли не в ухо. Лениво отмахиваюсь молотом. Цапнуть меня ведьма то ли не успела, то ли играется. Ща, погоди, у меня есть непонятный светящийся шар. Достаю, освещая пространство в радиусе 10 шагов. Слева от меня стоит жутковатое существо, чуть выше моего локтя. Все такое несуразное, будто вырезанное из дерева, угловато-кряжестое, выцветшим и драным нечто, которое ранее было сарафаном. На голове и шее, прикрывая свалявшиеся и слипшиеся волосы, висит линялый платок. Мордочка неуловимо напоминает чертячью из мультиков. На пальцах рук резко выделяются когти разной длины. Казалось, они обломились так, как им самим захотелось. Стоит на трехпалых куриных лапках, слепо щурясь от неожиданного источника света. «Да ты никакая не ведьма!» — выдал я, тщательно осмотрев этот сморчок. «Шишик болотная! Кыш отсюда, пока я добрый!» «Наркотический дурман в действии. Давно я не принимал эти вещицы вместе. Голову рвет, поэтому и добрый». Примечание автора. «Если интересно, смотри иллюстрацию». Она коротко глянула на меня своими глазами-пуговками, оценила Мьёлхир, раз, и растворилась в невысокой болотной траве, растущей клочками там и тут. Я двинул вперед по курсу. На карту здесь полагаться совершенно не стоит. А чтобы видеть, что я в данном месте уже проходил, молотом ломал все попадающиеся на пути деревья. «Ты по что безобразие творишь?» Минут через пять такого варварского отношения к окружающему на меня вышел канонический леший, возможно, хозяин этого уютного местечка, разговаривающий с небольшим акцентом под старину. Я, конечно, к такому готов не был, но сориентировался быстро. Что поделаешь, если дорогим гостям тут не рады? Нет бы, встретили по с радушием, то есть. На хлеб соль не рассчитываю, но могли бы спросить, мол, что надобно, добрый молодец, помочь чем? Так нет, пугают и путают, вот и приходится самому выкручиваться. Слова плетешь ровно, тенета, добрый молодец. И что тебе надобно-то, дозволь узнать? Ощерилось ходячее бревно. Есть тут у вас храм заброшенный, вот к нему мне и надо попасть, всего делов-то. И по что? Хочу алтарь богине посвятить, если по условиям сойдемся. Много ты о себе думаешь, отрок, вышним условиям загадывать. Много, немного, а выхода другого нет. Ежели можешь и хочешь проводить, прошу, а нет, так я сам поищу, время не терпит. Борс, кого звать надумал? Мару, я так думаю, что мне только она подойдет. Мару! Ухитрился присвистнуть он. «Коли так, пошли, провожу тебя, чтобы дерево не ломил больше». «Обманет или нет?» — думал я, следуя за ним по пятам. Второй мыслью было ломать его самого в таком случае или как. Ломать его не пришлось, вышли прямиком к храму. Хотя, что это именно храм, я понял не сразу. Два непонятно откуда взявшихся больших высоких камня, торчащих из земли, будто скалы, а между ними другой, с плоской верхушкой, стоящий на трех мелких. Оглядевшись, понял, что передо мной ведьмин круг. Естественно, яркая, сочная и молодая травка диссонансом смотрелась на фоне окружающего болота с чахлой растительностью. «Иди!» — нетерпеливым словом подтолкнул меня леший. Вступаю в круг, чувствую облегчение, круг с хорошей энергией. Я даже затрудняюсь ответить, как разработчики смогли это реализовать. Либо это уже проявление реала? Подхожу к камню, приходит понимание, что тот ритуал вызова, который я видел у первых со сваром, бутафория, придуманная самими игроделами, придется опять импровизировать. Со всем почтением и опаской прикасаюсь руками к алтарю, закрываю глаза, отрешаясь от всего вокруг. Надо поймать волну, выйти на связь. Начинаю потихоньку запитывать камень манной, нашептывая «Мара! Мара!» «Кто тут?» Слышу голос довольно молодой девушки, что немного сбивает с толку. «Я 13-й. Могу узнать, кто ты?» «А кого ты пытался дозваться?» Она мелодично рассмеялась. «Мару, богиню смерти!» «В гости ко мне хочешь?» «Прости, ты Мара?» «А что, не похоже?» Я смешался. Если честно, нет. «Прошло немного времени, и люди умудрились все забыть», расстроенно вздыхает она. «Я ведь богиня не только смерти, но и плодородия, а также справедливости. Мара, она же Марена и Марана, предводительница смерти, холода и мора, является и богиней плодородия? Вот это поворот. Если это действительно так, то мы действительно многое забыли, точнее, нас заставили забыть. Мои эмоции передались и Маре. Это вот так нынче обо мне думают? Плохая, страшная и всех убивающая одним своим взглядом? Зачем звал-то тогда? Предложить оказать друг другу услугу, без какого-либо договора. Какую услугу? Рассказал ей все без утайки, предложив возвращение в новый мир, в обмен на снятие проклятия. «Хорошо, согласна. Готов?» «Вот так? Без всяких предварительных условий?» «Я, конечно, не макаш, но нутро людей тоже вижу. Человек с силой Ра. Ты выполнишь». «Что еще за силой Ра? Искра Творца? Разве дело в названии? Дашь слово, что не будешь накладывать на меня никаких меток или неволить любым другим способом?» «Эка, тебя смогли напугать. Хорошо, даю слово. Теперь ты готов?» «Нет, но да». Она коротко рассмеялась перед тем, как меня охватил всепожирающий огонь, разгоравшийся все сильнее и сильнее. Руки, лежавшие на камне, начали медленно погружаться, плавя его. Хотел поднять, как услышал строгое «Нет, не рви связь». Не знаю, сколько по времени я так стоял, вокруг меня образовалось большое выгоревшее пятно травы. Ладони погрузились в камень сантиметров на 10-12. «Свершилось. «Дело за тобой». Внезапно понял, что знаю, что именно надо делать. Прямое вложение знаний в голову? Вероятно. На всякий случай прошелся по закладкам уцелевшей части меню. Нет записей о репутации с Ковалем Сваром, наложенном благе и состоянии в его дружине. Посторонних записей не вижу, но тут все сложно. Зато самочувствие отличное. Придется верить на слово. Моя очередь. Раскаленным пальцем пишу прямо по боку камня вязь древних рун, вплетая имя Мары. Прохожу полный круг, замыкая его. Получается своеобразный мини-портал. Поверху, на плоской части, где присутствуют только мои выжженные отпечатки кистей, рисую знак богини. Два треугольника, сходящихся вершинами, что напоминает песочные часы, символизирующие неуклонное течение времени и приближение к смерти. О как! Сам не ожидал, что пойму скрытый смысл оного. Но теперь, как обычно, требуется кровь, добровольное приношение. Режу ладонь, капаю в центре знака. Щелчок в голове, и я старательно закрашиваю обе половинки до упора. «Наглец! Хочешь жить вечно?» комментирует мое действие богиня. «Ведь при полностью заполненном внутреннем объеме чему-либо куда-то сыпаться и закончиться не получится. Надеюсь, ты сделаешь такое мелкое одолжение, как просто забыть о моей жизни». «Это, конечно, зависит не только от меня, но со своей стороны обещаю». Кровь впитывается в камень, и богиня возвращается в явь. Какие слова лезут в голову? «Благодарю, человек с силой Ра». Леший, до этого момента стоявший за кругом, подходит вплотную. «Светлая мать! С возвращением! Прошу, возьми нас под руку!» «Мара, светлая мать? Что-то я не вкуриваю, если честно. Богиня смерти светлая? Или для нечисти она светлая? Тьфу, совсем того. Ладно, не стоит ломать над этим голову». «А как же Яга?» «Так нету хозяйки. Она нас всяк обидеть норовит. Даже этот человек Силара столько наломал, ужас просто!» «Будь посему, принимаю вас под руку». В ответ на это леший поклонился и навострил свои лапы от седого. Пора и мне честь знать. «Погодь», — останавливает меня. «Я честно выполнила свою долю?» «Честно», — осторожно отвечаю, — «как и я». «Чему бы это?» — мелькает настороженная мысль. «Помоги мне набрать сил. Отблагодарю». На мне где-то написано невидимыми чернилами, что я лопух? Отказывать не буду, а там будем посмотреть. «Вера?» «Да». «Я тебя услышал, светлая мать. Я смогу попадать сюда беспрепятственно?» «Возьми». На камне проявляется колечко. О, неужели это то, о чем я думаю? «С помощью него в любое время можешь оказаться в моем урочище, да и моим подопечным накажу тебя не трогать». «Точно. Еще одно кольцо-телепорт. Ура, ура. Благодарю. До встречи».